Без названия. Поцелуями прежде считал я счастливую жизнь свою, но теперь я от счастья устал, но теперь никого не люблю. И слезами когда-то считал я мятежную жизнь мою, но тогда я любил и желал, а теперь никого не люблю. И я счет своих лет потерял, и крылья забвенья ловлю, как я сердце унесть бы им дал, как бы вечность им бросил мою.